Глава 27. Роман. Сижу за столом, методично просматривая документы, но не могу сосредоточиться. Все внутри тянет и ноет от неприятного ощущения, которое не дает покоя с тех пор, как я наехал на Ангелину. Ну, допустила она ошибку. Ну, с кем не бывает. Нужно было поговорить с ней иначе, мягче. Но я был слишком резок, обидел ее. В груди тоскливо свербит чувство вины. Но с другой стороны, почему она так упрямо отрицает очевидное? Ангелина ведь умная, должна была сразу понять, в чем ошиблась, и признать. Ладно, в конце концов, я готов это пережить. Идеальных не бывает. Мои мысли прерывает тихий стук в дверь. «Войдите», — раздраженно бросаю я, не поднимая головы. В кабинет уверенно заходит Каролина. В руках чашка с горячим кофе. Она кокетливо улыбается и садится на край моего стола, придвинувшись ближе. «Роман Сергеевич, я принесла вам кофе», — мурлычет она, томно улыбаясь и наклоняясь чуть вперед, демонстрируя свои прелести в расстегнутой блузе. Налицо тяжелая артиллерия соблазнения. Раньше я бы охотно включился бы в игру, но сейчас даже смотреть не хочу. «Каролина, что это за поведение?» — резко спрашиваю я, откидываясь назад в кресле. «Немедленно слезь с моего стола и выйди отсюда». «Ну почему же вы так грубы, Роман Сергеевич?» Кокетливо надувает губы она и, словно не слыша моих слов, продолжает расстегивать пуговицы на блузе еще больше. «Вам нужно расслабиться». «Немедленно прекрати это», — жестко говорю я, уже на грани того, чтобы выставить ее за дверь силой. Каролина понимает, что перегнула палку. Вставая, она неуклюже задевает чашку с кофе и опрокидывает ее прямо мне на колени. Я вскакиваю, вскрикивая от боли и злости, и торопливо пытаюсь сдернуть горячие, насквозь промокшие брюки. «Черт побери! Ты совсем с ума сошла!» — шиплю я. Каролина мгновенно опускается передо мной на колени, делает вид, что испуганно, но голос ее звучит вызывающе и игриво. «Ой, простите, давайте я подую». Я вспыхиваю от злости и унижения одновременно. Отталкиваю ее рукой и резко отступаю. «Уйди от меня! Что ты творишь, Каролина?» Она же, не теряя наглости, поднимает глаза и с лукавой улыбкой произносит: «Может быть, снять остальную одежду, Роман Сергеевич? Так будет легче». Во мне закипает настоящий гнев. Я чувствую, что теряю последние остатки самообладания. «Встань и немедленно выйди отсюда», — почти рычу я. «Еще одна такая выходка, и ты не просто вылетишь из моего кабинета, но и из компании». Я ясно выразился. Лицо Каролины мгновенно теряет всю игривость и кокетство. На ее щеках появляется пятнами злость и обида. «Извините, Роман Сергеевич», — сухо бросает она, резко поправляет блузу и стремительно выходит из кабинета, громко хлопнув дверью. Я натягиваю мокрые брюки, опускаюсь обратно в кресло. Я зол так, что готов растерзать первого попавшегося. И успокоить меня может только она. Набираю знакомый номер, но в ответ тишина. «Катя, куда делась Ангелина?» — спрашиваю секретаршу. «Домой ушла», — хлопает она глазами. «Убежала даже, можно сказать». Наверное, я сильно ее обидел своими придирками. Надо исправлять положение.